чтобы судьи оправдали виновного. Это ж и нам, и королю выгодно, особенно ведьмам, потому что в самом Валионе нас бы даже слушать не стали, а здесь пока еще жить можно. — Ничего у вас, король, — задумчиво протянула я. — Одним ударом сразу двух, нет, трех зайцев убил. И ведьм со своей территории убрал, и сторонникам за верность приличную награду отмерил, и границы свои закрыл от чужаков. Это он сам придумал, или снова дедушка постарался? — Всего понемногу. Ты огниво-то берешь? — Беру, — опомнилась я и тут же порылась в карманах джинс, выуживая оттуда зажигалку. — Все беру, особенно вот эту штуку. Небольшая пластиковая коробочка с еще не изобретенной здесь горючей смесью была, пожалуй, единственным, что у меня осталось от прошлой жизни, не считая горсти бесполезной мелочи, потертых джинс, маминых сережек и невесть как затерявшегося в карманах древнего карандаша. Правда, выкинуть его я не решилась. Выдвижной стержень в серебристой оболочке из покрытого красивой гравировкой металла мог еще пригодиться. Так что я лишь убрала его подальше и тяжко вздохнула. Вот и вся моя память о доме. Тетушка подозрительно покосилась на матово-черную зажигалку с каким-то замысловатым кельтским рисунком, но смолчала, а потом взялась за рисование. «Вот смотри, это наш Валион». Она расчертила на земле границы королевства. «Здесь север, тут юг, где тебе пока делать нечего. Да на землю смотри, не на меня». Я не стала бы спрашивать, почему мне нельзя на юг, но на всякий случай зарубку в памяти оставила. «Фарлион там», — со вздохом пояснила ведьма, видя мое недоверие. «Но тебе там нечего делать. Сплошной заслон из тварей, прислужников Неверона. Смотри сюда, любопытная. Вот здесь и здесь». Справа от Валиона появились три небольших кружка. Расположены Тар, Беон и Хеор. Королевства небольшие, торговые и для тебя неважные. Говорю лишь потому, что все равно спросишь. Так что смотри и запоминай. Южнее от них, как я сказала, и ближе к западу, лежит Фарлион, большая долина, со всех сторон, кроме одной, окруженная горами, и лет 200 уже слывущая прямой вотчиной Неверона. Неверон будет дальше, не спеши. Так вот, Фарлион тоже относится к Валиону, однако из-за обилия тварей он уже вроде как самостоятельное государство. Долина воинов, так ее еще называют. Теперь смотри сюда. Вот это вольные земли. А вот это владение Эрхаса Суорда, откуда ты и отправишься. Где-то через полчаса я довольно неплохо представляла себе, куда меня занесло и куда надо идти, чтобы добраться до Эаров. Еще через час путанных объяснений стало понятным устройство здешней системы самоуправления. Еще какое-то время мне понадобилось, чтобы все это осмыслить и переварить. Потому что тетушка Айна была рассказчиком, хоть и неплохим, но довольно-таки непоследовательным. А когда все более или менее уложилось, у меня получилось примерно вот что. Мир этот, как выяснилось только сейчас, назывался Во-Алар, что в переводе с местного тарабарского, то есть единого всеобщего языка, означало что-то вроде «созданный Аларом». Правда, жители Неверона, единственного места, где уже много веков поклонялись Айду, повелителю тьмы и владыке тени, упорно звали его Вуайт, и, думаю, уже ясно почему. Со слов Айны, на Во-Аларе царствовала знакомая всем идея дуализма. Два верховных бога, отвечающих за свет и тьму, два вида храмов, управляемых, разумеется, жрецами, два вида власти, прочно удерживаемых с помощью друг друга.